Вы хотите сказать, что, разобравшись с группой Малькова, кто-то начал прореживать ряды президентской команды? А ты сама не хочешь этого сказать? — ехидно переспросил полковник. — Тебе самой так-то не кажется? — Не знаю пока. — Когда это случилось? — 16 февраля, на следующий день после исторического выступления нашего президента. — Тогда не получается, — возразила Настя. — Сегодня уж 26-е. Если там и там действует одна рука, то за 10 дней они бы уже человек 5-6 убрали, ведь команду Малькова они фактически за неделю вычистили. — Виктор Алексеевич, я все равно не понимаю. Если эти ядовитые таблетки производят в достаточном количестве, то для чего их используют? Получается, что людей ими отравили всего 2 раза. Столько усилий. Давали документацию, рисковали, старались, а все для чего? За столько лет и всего 2 применения, не верю. — А я все жду, когда ж ты наконец спросишь, — усмехнулся Гордеев. — Правильно делаешь, что не веришь. 2 случая только в Москве, а по всей стране. И по СНГ. Информация теперь на местах застревает, связи все разрушились. Я вот наугад позвонил 2 своим приятелям в 2 разные области России, и у каждого были случаи самоубийства при помощи неизвестного таблетированного ядовитого вещества. Поскольку обстоятельства самоубийства были бесспорными, они не стали копаться глубже и выяснять, откуда у человека эти таблетки. Они даже не стали выяснять, что это за таблетки. Эксперты сказали, что это быстродействующий яд, и все остались довольны. Никому ничего не нужно, черт бы их всех взял. Никому ничего не интересно. Даже если все они, включая Юрцева, покончили с собой добровольно, то ведь сидит же где-то сволочь, который этот яд производит и снабжает им всех желающих, и никому дела нет, никто даже не почешется. Он снова разнервничался, и Настя поняла, отчего он был так рассержен, когда она только зашла к нему в кабинет. Наверное, — говорил Миша Доценко, — то же самое. Михаил тоже ничем ее не порадовал. Никто из участников конференции не видел ни высокого седого мужчину с яркими черными глазами, ни маленького симпатичного армянина. Правда, наметилась фигура человека, которого кое-кто видел, но никто не знал. Среднего роста, полноватые, длинные кудрявые волосы и очки с тонированными стеклами. Но это пока было так расплывчато. Было уже около 7 часов вечера, когда они вышли из кабинета Гордеева. Коротков зашел вместе с Настей к ней в кабинет. — Чего твои медики молчат? — спросила она, включая кипятильник, чтобы сделать кофе. — Ты же клялся, что проведут вскрытие астурянов вне очереди. — Ну, Асенька, ты как с луны свалилась, — возмутился Юра. — Я же всего-навсего бутылку принес. За бутылку вне очереди означает в следующей десятке. Если бы вскрывали в полном смысле слова без очереди, то это бы стоило бутылок 5. У меня таких денег нет. — Ладно. Займемся пока Шабановым, хотя никто нам никаких сведений на него не даст. Все-таки лицо, приближенное к императору. — Слушай... По-моему, мы с тобой давно уж в такие тиски не попадали, а? Трупы сыплются нам на голову один с другим. Мы ничего не успеваем, а все то, что успеваем, не дает никаких результатов. Личность Седова до сих пор не установили. Обстоятельства гибели Астуриана не установили. Обстоятельства смерти Юрцева — то же самое. Зачем и почему Базанов расстрелял Лученкова — непонятно. А теперь еще Шабанов это. Ее тираду прервал звонок внутреннего телефона. — Анастасия Павловна, — послышался голос Миши Доценко, — тут Юрий по городскому звонят. — Пусть сюда перезвонят. Быстро откликнулся Коротков. Через 30 минут тренькнул другой аппарат. Юра схватил трубку и, услышав абонента, подмигнул Насте. По его скупым репликам невозможно было понять, о чем идет речь. Наконец он положил трубку и широко улыбнулся. — Ну вот! А ты хныкал, что медики не звонят. Теперь все понятно. В легких и в крови Астуриана обнаружен газ нервно-паралитического действия. Точно. Настя чуть не подпрыгнула на своем стуле. Я так и чувствовал. В него выстрелили из газового пистолета, направили струю прямо в лицо, после чего убийца сел за руль и спокойно переехал несчастно. Вернее, в первый раз он его просто сбил, потом развернулся, включил фары, чтобы лучше видно было, и аккуратненько проехал по телу, так, чтобы уж наверняка вышел из машины и ушел. Гениально и просто. Ни криков, ни погони, ни драки, ни брызжущие на одежду крови. Чисто и красиво. Господи! Ну и мразь нам с тобой попалась. Хотел бы я на его рожу посмотреть. — Ты лучше на свой кипятильник посмотри, — посоветовал Коротков. — У тебя же вся вода на полу. Настя всплеснула руками. Действительно, вода уж давно закипела и теперь булькала в высокой керамической кружке так отчаянно, что выплескивалась на пол. Она лихорадочно выдернула штепсель из розетки, но все равно воды в кружке осталось маловато. — Ладно, это тебе, — горестно сказала она Короткову. — Сейчас еще вскипячу водички. — Ну, растяпа же я. — Пей, — усмехнулся Юра. — Помрешь еще без кофе-то. А я уж потерплю.